Глава 102. Рано утром Джека толкнул в плечо сержант Браун. Подождав, пока Джек поймет, где находится, сержант усмехнулся и сказал: «Вставай, тебе сегодня с лейтенантом на марш-бросок, помнишь?» «Да, сэр, помню», — ответил Джек и, сев на кровати, пригладил стоявшие торчком волосы, которые он не успел высушить после вчерашнего душа. «А что мне теперь делать? Куда идти?» «Сейчас только половина седьмого. Подъем через полчаса. Но Кирш, будь уверен, прибежит пораньше, чтобы тебя еще попинать. Поэтому быстро умывайся и топай в столовку на завтрак. Но просто так тебе там ничего не дадут. Сделают вид, что не заметили. Там не любят, когда раньше времени приходят. Поэтому сунь морду в окошко и скажи: «Я из 4-й роты». И все, ничего больше не говори. И не бери. Садись и жди, когда принесут». «Ага, я уже бегу умываться», — сказал Джек и, схватив полотенце, выскочил из кубрика. «Эй, постой-ка!» — окликнул его Браун уже в коридоре и, подойдя ближе, добавил: «Не говори ему, что это я тебя разбудил. Ну, скажи так, просто получилось». Джек быстро почистил зубы и умылся холодной водой, от которого у него заломило скулы. Быстро надев новое обмундирование с красивыми эмблемками механизированных войск, Джек нахлобучил кепи и, выскочив из казармы, побежал по утренней прохладе в столовую, которой, несмотря на ранний час, подтягивались всяческие дежурные и солдаты из внутреннего наряда в красных нарукавниках с непонятными Джеку надписями вроде «ПОМ ДЕШ ЗКТК». В холодном воздухе запахи распространялись особенно быстро, поэтому к тому времени, когда Джек взбегал по ступеням, он уже чувствовал себя голодным. Войдя в зал, он огляделся и приметил раздаточное окошко, возле которого стояли рослые пехотинцы. Поначалу Джек засомневался, стоит ли лезть без очереди, ведь он не такой уж гигант. Однако, вспомнив наставление сержанта Брауна, решительно сунулся в окошко и, поймав на себе взгляд повара, сказал: «Я из 4-й роты». И, не оглядываясь, отошел к столу, за которым вчера ужинал с коллегами. Вскоре к нему вышел кухонный рабочий в белой куртке и принес завтрак. Он расставил тарелки, взял подмышку под нос, однако не удержался от вопроса: «А чё так рано-то?» «У меня бросок сегодня, проверка техники на выносливость», — сказал Джек, и кухонный рабочий ушел, посчитав этот довод достаточно основательным. Пока Джек ел свой завтрак, в казарме за 10 минут до подъема появился лейтенант Кирш. Он смело вошел в 8-й кубрик, однако Стентона там не обнаружил, а стало быть, тот успел сбежать в столовую. «Ну, новичок!» — покачал головой лейтенант и пошел на поиски Джека. Перехватив у себя в комнате несколько печений с молоком, Кирш надеялся утащить Стентона на марш голодным, но не вышло. «Ну, новичок!» — повторял Кирш, энергично шагая к столовой. Однако, когда он уже был готов ворваться в зал, то прямо на крыльце столкнулся с Джеком. «Ага, Стентон, ты где ходишь?» «Вы же сказали, что после завтрака пойдем на марш, сэр. Вот я и позавтракал пораньше». «Но это, конечно, правильно. Идем скорее. Дела не ждут, ну и все такое. А вообще вставать до подъема без разрешения командира запрещено воинским уставом». «А почему?» — уже на ходу спросил Джек, едва успевая за длинноногим Киршем. «Покачину», — ответил лейтенант, и Джек счел за лучшее промолчать.